Глава 31. Мирослав. Она лопает клубнику. С таким аппетитом и удовольствием, что я даже думать не мог, что можно так вкусно есть. До этого момента я относился к этой ягоде абсолютно ровно, но Сонечка ест так вкусно, что мне и самому хочется попробовать. А еще хочется купить ей целый КамАЗ этой клубники, если он сделает ее счастливой. «Принцесса», — зову ее, волнуюсь. «Я бы хотел с тобой поговорить. Готова сейчас?» Она перестает жевать, застывает, и я понимаю, что напугал ее. Идиот. Просто я успел немного подумать наедине в тишине после того, как узнал новость о беременности. У меня было около часа, когда мы приехали домой, чтобы все осознать и решить, что вообще делать дальше, и самое главное, как это делать. Это и правда все очень неожиданно и нелегко, и я вообще не понимаю, как малышка с этим всем справляется, но разговор все равно нужен. Надеюсь, ей тоже после него станет легче. Она кивает, стирает с уголка губы кончиком большого пальца клубничный сок и отставляет тарелку в сторону. Внимательно слушает. Я понимаю, что она волнуется. Только вот не знаю, по какому из поводов. Что конкретно она боится от меня услышать? Принцесса. Не могу сдержаться и беру ее за руку. Сжимаю тонкие пальцы, пытаясь передать все свое тепло. С момента наших с тобой договоренностей об отношениях прошло всего пару дней. А вот событий случилось очень много. Мы договаривались не торопиться, точнее, я обещал тебе не торопиться и завоевывать тебя медленно и аккуратно. А в итоге оказалось, что наш ребенок уже у тебя под сердцем, и не торопиться вроде как уже просто странно звучит, не находишь? «Угу», – кивает она, и мне кажется, что мигом становится грустной. Не понимаю пока ее эмоции, да что там, я своих не понимаю. Но с другой стороны, ребенок ведь это не то, что должно заставлять тебя в меня внезапно влюбляться. Да, мы немного перескочили несколько этапов отношений, но я хотел сказать... Короче, Соня, у меня не очень получается формулировать мысли сегодня, если честно. И внутри от осознания все к чертям переворачивается. Я хотел просто сказать, что от своих прошлых слов не отказываюсь. Я все еще хочу и готов тебя добиваться. И то, что у нас будет ребенок, не должно заставлять тебя меня любить. Я хочу, чтобы ты влюбилась в меня по-настоящему, а не просто была со мной потому, что у нас будет малыш. Давай все еще не торопиться с личными отношениями. Я готов добиваться тебя хоть до самой старости. Влюбился я что-то капец как и голову совсем потерял. Вот так просто. Собирался с мыслями дольше, чем говорил. Выдаю все на одном дыхании, слежу за реакцией Сони. Боюсь увидеть там что-то плохое. Но кажется, в миллионе ее эмоций все-таки ничего ужасного нет. Она сначала расширяет глаза, удивляясь. Потом почему-то смущается, краснеет. А потом... плачет. Ну что еще за новости? Сонь. Притягиваю ее к себе и укладываю голову на грудь. Ты так не рада, что я в тебя влюбился, да? Я... не знаю, почему плачу. Говорит она смешно и очень искренне шмыгая носом. Мне кажется, что меня никто никогда в жизни не любил и тем более не хотел добиваться аж до самой старости. У нас многое с тобой впервые, да? Улыбаюсь и целую ее в макушку. Но я рад, что эти чувства у меня только с тобой. Правда. Вы что, никогда не влюблялись еще? Удивляется принцесса и поднимает голову, глядя точно в глаза. «Ну, было однажды, если честно, признаюсь ей. Но вижу, как она тут же грустнеет. Не люблю, когда она грустит, но почему-то сейчас это кажется очень хорошим знаком. Но сейчас понимаю, что я очень ошибался. Думал, что любил, а по сути был просто придурком с какими-то своими ожиданиями и, наверное, даже травмами. У вас не получилось с ней... или получилось, но плохо закончилось?» Спрашивает она с любопытством, но все-таки выпутывается из моих рук, чтобы удобнее было смотреть в глаза. «Ничего не было. Вообще. Она была девушкой моего друга, а сейчас ждет от него ребенка». «Я почти подумала, что это была Еська». Хихикает Соня, но вдруг что-то замечает на моем лице, видимо, что тут же сама меняется в эмоциях. «О, боги! Это правда она? А сейчас...» А сейчас я очень рад за друга, за нее. А еще безумно счастлив, что в моей жизни появилась ты». «Правда?» — шепчет она. А когда киваю ей с улыбкой, ее глаза снова наполняются слезами. «Я не знаю, почему опять плачу. Это, наверное, гормоны, потому что я вообще не люблю плакать, но эти слезы, они сами собой текут. Кошмар!» «Лопай клубнику». Смеюсь, подавая ей ягодку, и она откусывает ее прямо из моих рук, закрывая глаза от наслаждения. Я не врал ей, не говорил все эти слова, чтобы успокоить. Я же и правда счастлив. С появлением Сони в этом доме появилась жизнь. А еще эта самая жизнь появилась и в моей жизни. Как бы странно это ни звучало, я был чертовски одинок. А сейчас радуюсь, что все мои серые будни окрашены таким ярким солнечным лучиком. И пусть этот лучик часто задает глупые вопросы, думает странно, плачет и считает, что никому не нужна, пусть. Я готов каждый день рисовать на ее лице улыбку и доказывать, что она самая лучшая, только пусть будет рядом со мной. Решаю не докучать ей больше, если захочет, сама спустится вниз и побудет со мной». Встаю с кровати, напоследок целуя Сонечку в макушку. Провожу пальцем по скуле, вспоминая, какой жуткий синяк от удара там был. Делаю шаг в сторону двери, второй, третий, а потом замираю. «Твою мать! Просто твою чертову мать!» Меня осеняет одной секундой. Просто все произошедшее настолько резко ворвалось в наши с Сонечкой жизни, что многие вещи начинают доходить с опозданием. Но я понимаю, и злость внутри растет с такой силой, что ей срочно нужно найти выход. «Принцесса», — говорю негромко, пытаясь хотя бы при ней держать себя в руках, «скажи, пожалуйста, какой у тебя точный срок?» 9 недель. Говорит с удивлением, видимо, не понимая, к чему мне этот вопрос. А все просто. Вопрос к тому, что тот мудак не просто ударил и напугал мою на тот момент сотрудницу. Он ударил мою беременную девушку. В ее животе уже был мой ребенок на тот момент, когда он посмел поднять на нее руку. И если я и до этого его ненавидел люто, то сейчас... Сейчас я готов собственными руками сломать ему каждый палец от злости. Понял. Киваю ей и пытаюсь улыбнуться. Вряд ли из этого выходит что-то хорошее. «А что случилось, Мирослав?» «Все хорошо, ты не волнуйся, главное. Я поеду по делам, ладно? Скоро вернусь, а ты лопай клубнику и жди меня». «Мирослав, принцесса». Подхожу к ней и сажусь на корточки у кровати. «Я же сказал, волноваться не о чем. Просто я делаю тебе сюрприз. Надо срочно отъехать. Там внизу еще куча всяких вкусняшек. И можешь затащить Мишку в дом, если захочешь. Только наверх пусть не ходит, по гостиной бродит. Я скоро», прижимаясь к ее губам в коротком, но сладком поцелуе. А потом иду к себе в комнату, быстро переодеваюсь, вылетаю из дома и набираю Демида. «Миша!» — рявкую. Пес вылетает навстречу. «Соню охранять, никого не впускать. Я скоро».